Два часа назад, Ангарская улица, служебный грузовик «Сидор». Стиснув зубы, Дмитрий Нахимов смотрел на своих бывших товарищей и пытался удержать на лице нейтральное выражение. Впрочем, Олег и Петр, наверное, не обратили бы внимания, если бы он начал орать во все горло. Они были заняты тем, что втаптывали последние остатки его достоинства в грязь. Уроды, падальщики. Они понимали, что ему грозит смертная казнь, и поэтому без малейшего стеснения шантажировали его. А ведь он не жадничал. Предложил им по 100 000 рублей каждому, если они снимут с него антимагические наручники. Но они начали торговаться и по итогу задрали цену до 2 000 000. Мрази. Дмитрий с трудом подавил желание плюнуть им в лицо. А ведь всего пару дней назад это он им приказывал. Он стоял на вершине пищевой цепочки. «Не куксись!» — гоготнул Петр и похлопал по термосу, который висел у него на поясе. «У меня от твоей кислой физиономии сейчас чай скиснет». «Царь во дворце! Царь во дворце!» — вдруг прокричал Олег. «Даже непривычно, что с тобой можно больше не сисюкаться. Как хорошо, что я больше не увижу твою уродскую морду!» Он важно напыжился и проговорил нарочито басовитым голосом. «Я Нахимов, я крутой, я считаю вас дерьмом!» «Мы же договорились», — процедил Дмитрий. «Я перевел вам половину суммы. Отпустите меня и получите остальное». «Ой, кто-то обиделся», — насмешливо протянул Олег, но все-таки достал ключи и открыл замок на антимагических наручниках. «Только пошевеливайся, переводи остаток, врежь нам пару-тройку раз, чтобы нам поверили, и сваливай». «Не переживай, обязательно свалю. Но сперва...» Нахимов кровожадно оскалился и ударил в них такой мощной магической волной, что грузовик перевернуло на бок. Петр и Олег испуганно взвизгнули, а спустя мгновение замолкли навсегда. Двумя быстрыми и точными движениями Дмитрий свернул им шеи. Он безумно расхохотался, выбил дверь, вылез наружу и прорычал. «Думал, что избавился от меня, Ломоносов! Мы еще посмотрим, кто кого!»